море, на пляже. Между досок на причале я смотрю на море в щель. Где-то там морские дали, где-то там морская мель. Что-то море взволновалось, изменило даже цвет. Долго ли мне ждать осталось, на мели я или нет?